даже в Ла-Майюре. В этом старом месте Бонпо, этой необъясненной еще полушаманистской религии, к нашему великому изумлению, мы нашли изображение Майтрейи. Странно было найти его в храме Бонпо, где даже отрицается сам Будда. Но этот призыв к будущему, как видно, проникает даже в самые неожиданные места. В Саспуле еще более древнее изображение Майтрейи, не моложе VI века. Старый лама, показывая нам эту достопримечательность, шептал о скором наступлении новой эры. В этом маленьком уснувшем месте, окруженном развалинами прежних крепостей и храмов на вершинах гор, было так странно слышать о блестящем будущем. Но именно эта преданность будущему дает даже заброшенным местам не только смысл о прошлом, но делает их путевыми вехами к сужденным достижениям. Только покажите старому ламе, что вы понимаете его говор не только грамматически, но и внутренно, и он добавит вам еще многие замечательные указания. Если же покажете ему еще пророчества, полученные вами в Индии или Сиккиме, посмотрите, с каким оживлением попросит он у вас разрешения списать их. Будьте уверены, он не сохранит их только для себя, но бродячие ламы понесут к другим одиноким местам эти знаки возрождения. Как крепость, высоко на скалах стоит один из старейших монастырей Спитук. Старший лама этого монастыря, видимо, сомневался, как принять нас и о чем беседовать с нами. Так что первый момент нашего посещения был довольно сдержан, но мы произнесли формулу Шамбалы, и главная дверь широко раскрылась. Мы были приглашены в верхнюю живописную комнату воплощенного ламы, поразившую нас и чистотой, и приветливостью. Вместо натянутой беседы мы были сразу спрошены, откуда мы знаем о Шамбале, и опять многие новые подробности были произнесены. И мы увидели, что наши хозяева были искренне огорчены, когда пришло время оставить их. Шептали они, кто-то с запада и знает о Шамбале, это знак нового времени. В Лех, столице Ладака, особенно много собралось воспоминаний о Гессархане и Шамбале. Ладак считается родиной Гессархана, и махараджи Ладака ведут свой род от этого героя. Много прекрасных романтических песней и сказаний посвящено великому герою Гессархану и его жене Бругуме. Здесь, в Ладаке, вы можете видеть на высоких скалах белую дверь, ведущую в замок Гессара. Здесь же на скале изображение огромного льва, соединенное с тем же героем. А на дорогах вы можете видеть разнообразные изображения Майтрейи, и грубые, и заботливо обработанные. В самом Лехе, около храма Будды и Дуккар, Матери Мира, находится особый, очень тонко украшенный храм, посвященный Майтрейе. В молчании сумерек высокого храма вы различаете на стенах тонко написанные изображения боддисаттв, а в середине, высотою в 2 этажа, опять готовый сойти с трона, высится сам великий Майтрейе. Этот храм особенно украшен. И вы видите какое-то особое почитание лам около великого изображения. Один из наших западных друзей, невежественный в делах буддизма, смотря на танку Шамбалы, сказал мне: «Мне кажется, что это совершенно обыкновенное тибетское знамя». Я спросил его: «Если это совершенно обыкновенное изображение, как часто и где именно вы видели этот сюжет?» И он признался простодушно: «Конечно, может быть, не совсем этот, но какой-то такой же, с какими-то Буддами». Когда вы знаете сложное значение восточных символов и буддистской иконографии, тогда особенно странно слышать такое легкомысленное замечание о каких-то Буддах. Вы можете представить себе, какое впечатление может произвести этот господин, толкующий о каких-то Буддах в восточном храме? где он начнет простодушно обсуждать неизвестные ему вещи. Для некоторых людей каждый сидящий со скрещенными ногами уже Будда, а ведь через это незнание происходили тяжкие недоразумения. Один образованный буддист рассказывал нам, как он спас трех немцев, которые вошли в храм с сигарами во рту, и добродушная толпа немедленно обратилась в бешенство, и кровопролитие казалось неминуемо. Мы должны знать не только потому, что мы не должны оскорблять чувства иноверцев, но потому что мы должны расширять свой взгляд и тем получать радость истинного знания. Вспомним некоторые ладакские песни на религиозные темы. Прежде чем мы приблизились к суровому Сассеру и Каракоруму, в последний раз мы встретили изображение Майтреи в пограничном монастыре Сандолинг. Этот монастырь знаменит тем, что на скале за ним лучи заходящего солнца очень часто создают удивительные облики. Это очень старый и даже внешне уже ветшающий монастырь, и тем неожиданнее было найти здесь совершенно новое изображение Майтреи, Шамбалы и Дуккар. Глядя на эти новые изображения, можно представить себе, куда движется местная современная мысль. В продолжении многодневного прохода через необитаемое Нагорье, конечно, нельзя ожидать найти какие-либо следы религиозной жизни. Тем не менее, даже около ледников несколько раз обстоятельства напомнили нам великие имена будущего. Поздним вечером, как раз перед переходом скалистого Караул-Давана, нас посетил нежданный гость, старый седобородый мусульманин. Окруженный огромными скалами, сидя перед входом в палатку, залитые яркой луной, мы беседовали о Коране и Магомете. Он говорил нам о том, как Магомет уважал женщину. Затем он говорил о манускриптах и легендах об Иссе, лучшем из сынов человеческих. Исса — это Иисус. Он говорил, как мусульмане жадно собирают всеми способами все, относящееся до Иссы.